Глава 121. Умри на пунктирной линии. Мы выходим из портала Мэйси в футах в 10 от магазина ирисок в Сент-Августине. И сейчас, в середине ночи, магазин «Карамельный монстр» выглядит еще более зловеще, чем на рассвете. Мы все согласились, что нам нельзя терять времени. До затмения кровавой суперлуны остается всего лишь несколько часов. Так что мы надеемся, что Тесс не шутила, говоря, что испытания могут начаться в любое время, будь то день или ночь. Я бросаю взгляд на Хатса, настоящего на тротуаре, и улыбаюсь. Подарок на всю жизнь, который ему преподнес Реми, оказался кольцом, которое позволяет ему пить кровь своей пары и при этом иметь возможность выходить на солнечный свет. И должна признаться, хорошо, что нам надо успеть до затмения Луны, а не Солнца. Потому что мне совсем не хочется, чтобы остальные хоть еще когда-то знали подробности нашей половой жизни. Но сейчас, глядя на витрину карамельного монстра, я начинаю чувствовать себя одним из тех персонажей ужастиков, над которыми все смеются. Теми, которые заселяются в жуткий дом с привидениями, а затем приглашают к себе на чай первого встречного в хоккейной маске и с окровавленным ножом. Возможно, дело просто в том, что мне известно, что ждет нас внутри, и именно это наводит на меня жуть. Видит Бог, мне сейчас хочется оказаться где угодно, только не здесь, и заниматься чем угодно, лишь бы не тем, что нам предстоит. Но поскольку выбора у нас нет, я сжимаю руку Хадсона. Хорошо, что он сейчас рядом. И не только из-за его магической силы. «Ты в порядке?» — спрашивает он, пристально глядя на меня своими бесподобными синими глазами. «Если быть в порядке — это, по-твоему, осознавать, что мы капитально влипли, то да, я в порядке», — отвечаю я. «Я по-прежнему думаю, что по-настоящему ты влипла только однажды, когда оказалась сопряжена с Джексоном», — подкалывает меня он. «Хотя то, что нам предстоит, немногим лучше». «Ну да, конечно. Ведь, по-твоему, быть сопряженной с Джексоном — это то же самое, что участвовать в состязании, все участники которого неизменно погибают». Я смотрю на него, картинно закатив глаза. «Если честно, быть парой Джексона и участвовать в состязании, все участники которого погибают, это в самом деле одно и то же. А ты именно тот везунчик, которому удастся спастись и от того, и от другого». «Вы что же, совсем забыли, что я тоже здесь?» — без тени улыбки спрашивает Джексон. И все смеются, избавившись от напряжения, как и хотел Хадсон. «Ребята, я наконец догадалась, какой обет дал Хадсон, когда подарил мне мое обетное кольцо». Я широко улыбаюсь всем нашим, когда они вслед за Хадсоном и мной подходят к двери магазина ирисок. Когда Хадсон в ответ только вопросительно поднимает бровь, я продолжаю. «Он дал обет ходить со мной в караоке всякий раз, когда я попрошу». Он фыркает, когда я берусь за круглую ручку двери магазина. И я, обернувшись, опять прибегаю к подколке. «И мы с ним споем дуэтом «Story of my life»» — примечание. «Story of my life» — с английского «История моей жизни» — песня бойбенда One Direction, выпущенная в 2013 году. Конец примечания. Все хохочут, представив себе, как Хадсон изображает Гарри Стайлза, чтобы сделать мне приятное. Примечание. Гарри Стайлз — участник группы One Direction. Конец примечания. «А что, если окажется, что у тебя нет музыкального слуха?» — спрашивает он. «Ты все равно будешь меня любить», — отвечаю я, и он расплывается в улыбке. «Да», — подтверждает он. «Но это не значит, что я соглашусь петь с тобой в караоке». «Да ладно», — я тыкаю его в бок, смеясь. Но тут вмешивается Реми. «С тобой спою я, Машер». Хадсон бросает на него убийственный взгляд, что только вызывает у нас еще более дружный смех. И в этот момент, держа за руку мою пару, глядя в лица всех моих друзей, я чувствую себя счастливой. Флинт, Джексон, Микай, Мэйси, Иден, Байрон, Даут, Реми, Колдер и Рафаэль. Моя семья. Хоть бы она была не заперта, молюсь я, и тяну на себя дверь магазина ирисок. К счастью, она отворяется, и мы входим. Хоть бы они все остались живы. Хадсон наклоняется и шепчет мне на ухо. Каждый из нас делает свой собственный выбор. И он прав. Я знаю, что он прав. Пораженчество еще никогда никому не помогало. Но когда я оглядываю, словно явившиеся из страшной сказки зловещие деревья внутри, нелегко помнить об этом, ведь сейчас мне хочется одного — убраться отсюда и просто продолжать общаться с моими друзьями, не думая ни о чем. Да, мы не можем терять время, зная, что в эти минуты Сайрус, вероятно, ведет свое воинство на Кэтмир, но ведь сердцу не прикажешь. И сейчас мое сердце желает только одного — еще нескольких часов отсрочки. Еще несколько часов с Хадсоном до того, как мы, возможно, потеряем друг друга навсегда. Еще несколько часов с Мэйси, чтобы мы с ней потанцевали под песню «Watermelon Sugar». Еще несколько часов шуток с Джексоном или полета с Флинтом, или общения с Иден, Микаем и остальными нашими друзьями. Но прежде чем я успеваю отдаться этим надеждам, открывается дверь в подсобку, в магазин входит Тесс и сразу же встречается со мной взглядом. Она улыбается, оскалив острые зубы, и берет ириску из богато украшенной чаши на прилавке. «А я уже начала думать, что вы не вернетесь», — говорит она, медленно разворачивая фантик. «Однако вы явились, хотя сейчас глубокая ночь. Это мило». «У нас было много дел», — поясняет Джексон. Несколько секунд она смотрит на него, как на надоедливого комара, затем переводит взгляд на меня. «Значит, вы в деле?» Мне приходится прочистить горло, прежде чем я могу произнести. «Да, мы в деле». «Что ж, хорошо». Она опускает руку под прилавок и достает скоросшиватель. «Вам надо будет подписать отказы от претензий». Это так банально, что поначалу я теряюсь. А когда до меня наконец доходит, Мэйси уже спрашивает. «Вы хотите, чтобы мы подписали отказ от претензий?» «И не один, а несколько». «Они покрывают все, начиная гибелью и заканчивая случайным расчленением и неспособностью избавиться от магических чар». Она открывает скоросшиватель. «Кто первый?» Я смотрю на моих друзей и вижу на их лицах тревогу и решимость. «Думаю, первой подпишу я», — говорю я, подходя к прилавку. Но едва я приближаюсь, Тесс смеется и захлопывает скоросшиватель, прежде чем я успеваю увидеть, что в нем. «Я просто пудрила вам мозги, чтобы проверить, действительно ли вы в деле. Кому нужен отказ от претензий, если вам, скорее всего, суждено погибнуть?» Она убирает скоросшиватель обратно под прилавок и отворачивается. «Следуйте за мной», — объявляет она, идя к двери, в которую мы вошли в прошлый раз. «Ничего себе! Ну разве она не душка?» — вполголоса бормочет Байрон. «Только если душка — это синоним злобной твари», — парирует Даут, и при этом, как всегда, не удосуживается понизить голос. Тесс поворачивается с милой улыбкой. «Злобная тварь?» Не из числа первых номеров программы. Но если уж вам так хочется, мы можем передвинуть его вперед. Даут едва не давится своим языком. Тесс открывает дверь подсобки, и мы видим арену. Она состоит из голой земли и травы, почти как спортивная площадка, и представляет собой идеальный круг, окруженный огромными каменными трибунами. В середине на каменном постаменте стоит затейливая золотая чаша, усеянная бриллиантами. Когда мы были здесь в прошлый раз, у меня сложилось впечатление, что арена находится под открытым небом. Что было странно, поскольку все умещалось в подсобке магазина, но ничего не поделаешь. В этом мире есть много непонятных вещей. Но теперь, посмотрев вверх, я обнаруживаю, что над нами вовсе не небо, а что-то вроде купола, освещенного изнутри, так что он почти что сияет. Что ж, получилось довольно красиво. «Да, я тоже так считаю». Улыбка Тесс напоминает мне кинжалы Иззи, когда она опять поворачивается и идет к нам, шурша юбкой. Сегодня она одета не в черное, а в темно-красное. Темно-красная блузка, темно-красная юбка, темно-красные сапоги. Черным остался только пояс, обернутый вокруг ее талии трижды. Я пытаюсь не воспринимать ее наряд как предвестие той крови, которую мы прольем на арене. Но мне трудно об этом не думать. Тем более, что трибуны уже начали заполнять сверхъестественные существа. «Как столько людей смогло узнать, что мы сделаем заявку?» — спрашиваю я, пораженная тем, что все они явились сюда посреди ночи. «Это сработало волшебство», — без тени улыбки отвечает Тесс и подмигивает мне. «Итак, сколько вас?» За нами закрывается дверь, и на нас опять наваливается флоридская жара. 12, отвечаю я. «По-моему, ты говорила, что столько участников — это предел, да?» «Да, больше нельзя. А ты уверена, что хочешь, чтобы столько человек погибло?» «Вообще-то у нас давно не бывало такой большой группы». Она напускает на себя задумчивый вид. «Хотя те, кто участвовал до вас, тоже не добились успеха». Она пожимает плечами. «Ладно, 12 так 12». Она показывает на стулья, стоящие у нас за спиной. «Присаживайтесь, пока мы будем готовить арену». «Нам придется ждать», — говорит Даут, и по голосу я слышу, что ему не по себе. И не мудрено. Теперь, когда мы здесь, я тоже хочу поскорее начать. Я уверена, что чем дольше мы будем ждать, тем труднее нам будет выйти на эту арену. «Это займет всего пару минут», — говорит Тесс, и мне кажется, что я вижу в ее глазах сострадание. Но оно тут же исчезает, как и она сама. И до нас доносится только стук каблуков ее сапог по невероятно длинной бетонной лестнице.